Глава 12. Фильм с Брюсом Уиллисом. «Что с тобой стряслось?» Сестра, увидев меня в глазок, открывает дверь и запускает внутрь. «Пережил апокалипсис». Бросаю я и скидываю с плеч рюкзак. «Мама дома?» «В комнате читает». Подозрительно смотрит на меня старшая. «Пьяная?» спрашиваю я. Машка отрицательно мотнула головой. «Отчим приходил?» «Не-а. Мама сказала, что теперь, пока все деньги не пропьет, не вернется. Вчерашнее отсутствие домашних сильно ударило по его самолюбию». «Нужно бы ударить еще сильнее». Я стопами помогаю себе стянуть с ног ботинки и иду в ванну. Включаю воду и достаю тамагочи из кармана. «Помоги мне». Читаю непрестающее гореть послание. «Что это? Может, когда я падал, как-то сильно ударил его, и теперь питомец просит постоянно помочь ему? Типа накормить, поиграть, убрать. Что там еще?» И никакие кнопки не нажимаются. Ни при первой попытке еще на улице, ни при второй сейчас. Убираю яйцеобразный предмет обратно в карман и умываюсь. Денек выдался насыщенный, но я жив и относительно здоров. Это главное. Теперь нужно будет узнать, в сговоре ли с этими уродами Клаус, и провести более умную слежку. Я был уверен, что они меня не заметили. Но раз парни тоже не пальцем деланы, то что мне мешает завладеть телом Бобика и также проследить за ними? Конечно, и пса не могут заметить. Черт. Этот план еще подлежит размышлению. Я взял старое вафельное полотенце с батареи, которое называют «змейкой», вытерся и вышел из ванной. «Тебе звонила какая-то Юлия Барт», — крикнула Машка с кухни. «Просила передать, что обо всем договорилась, и ждет от тебя звонка». Хоть одна хорошая новость за вторую половину дня. Значит, теперь нужно раздобыть всего ничего — 60 тысяч рублей. Я достаю с портфеля фото своей обнаженной сестры и иду на кухню. А еще сегодня весь день названивают по продаже котят. Видимо, кто-то расклеил объявление с ошибочным номером. Есть будешь? Я бросаю стопку полароидных снимков на стол перед сидящей за ним сестрой. «Что это?» — удивляется она и отставляет чашку с чаем в сторону. Присматривается. «Это ты мне скажи». Я сажусь напротив и складываю руки перед собой, словно прилежный ученик за партой. Машка берет в руку фотографии, листает, но не поднимает на меня глаз. «Откуда они у тебя?» — спрашивает она дрожащим голосом. «Парфенов-младший, перед которым мы вчера совершили безуспешную попытку извиниться. Он принес сегодня снимки в школу и брызгал слюнями, показывая их мне». Машка встала со стула и принялась рвать фотографии, без эмоций, как робот, которому нужно непременно закончить работу. Она рвала их до тех пор, пока они не превратились в мелкие куски стружки. Затем кинула отходы в переполненное мусорное ведро, откуда куски бумаги вывалились и заставили ее снова упасть на колени и начать собирать их в мусорку. «Вынесешь завтра ведро?» — спросила она до сих пор, уничтожая улики своего унижения. «Вынесу», — ответил я. Я дал эти снимки сестре не для того, чтобы застыдить или унизить. Я отдал их ей для того, чтобы она перестала доверять каждому первому встречному и подумала о том, куда ее приведет дорога, вымощенная из таких легкомысленных поступков. Давить на больную мозоль, пытаясь все больше и больше застыдить собственную сестру, я не собирался. «Ты говорила что-то про еду?» Перевел я тему. «Что подают?» Машка провела рукой по щеке, встала и, не оборачиваясь, ответила. «Макароны по-флотски. Будешь?» «Конечно». Улыбнулся я и вновь отвлекся на пищащий в кармане тамагочи. «Помоги мне». «Слушай, а у тебя был когда-нибудь тамагочи?» Спросил я под стуки ложки об алюминиевую кастрюлю. «Тамагочи?» Машка обернулась ко мне. «Ну да». Я показал ей экран игрушки. Он недавно начал просить меня ему помочь. На какую бы кнопку я ни нажал, ничего не работает. Сестра отложила тарелку в сторону, вытерла руки о полотенце и взяла у меня яйцевидный предмет. Попробовала несколько комбинаций. Повертела в руках. Странно. Она протянула тамагочи мне обратно. Попробуй спросить у Ларисы Игоревны. Кажется, так ее зовут. Кого? Нахмурился я. Твоего преподавателя по артефакторике. О! Отреагировал я. Ага, ага. Я убрал игрушку в карман и сходил до рюкзака. Посмотрел в дневник. Следующий урок по артефакторике завтра. Но завтра у меня дежурство, значит, во вторник. Тут же расписание одно. Не меняется каждую неделю. Привет, сынок. Мать зашла на кухню, когда я доедал свою порцию макарон. Привет, ма. Отреагировал я. Она налила себе чаю и села за стол. «Портфель у тебя в коридоре?» — спросила матушка. «Я хочу зашить его». «Ага», — кивнул я. Повисла неловкая пауза. После вчерашней пьяной потасовки с отчимом перед родным сыном ей было не по себе. «Как дела в школе?» — наконец решилась задать вопрос она. «Не спрашивай», — вмешалась Машка. «Он еще не показывал тебе свой зуб?» «Зуб? Что с ним?» Я широко улыбнулся, продемонстрировав передний и верхний резец теперь неправильной формы. «Что случилось?» В ней проснулся материнский инстинкт. «Все хорошо, мам», — ответил я. Споткнулся и неудачно упал. Машка обещала записать меня к стоматологу, так что повода для беспокойства нет. Схожу в больницу, и там все поправят. «Да», — опомнилась сестра. «Завтра в 8 утра, Кость. Мы идем к стоматологу». 8? Поконючил я, как будто и в самом деле был ребенком. «Встанешь один день пораньше». Быстро прервала она меня, пока обычное удивление не переросло в бесконечные мольбы перенести прием. Мы еще некоторое время сидели на кухне, изображая из себя примерную семью, а затем я ушел спать. А может, не изображали, может, и действительно все начало меняться к лучшему. На следующий день меня ожидал ранний подъем и посещение детской стоматологической поликлиники. Благо, наращивать зубы они умели. Уже через час я вышел из кабинета стоматолога с белоснежной, а самое главное, целой улыбкой. Сестра, конечно, в очередной раз удивилась тому, что вместо того, чтобы устроить истерику о том, как я не хочу идти в кабинет, я совершенно спокойно это сделал и выдержал все мучения от анестезии до сверления. Потом я предупредил Машку о том, что хочу сегодня переночевать у Жендоса. Спать в квартире с близкими, когда на меня охотятся эти странные тени, небезопасно. И теперь стоял у таксофона с визиткой Авакума Ионовича в руках. «Добрый день. Меня зовут Константин Ракицкий. Могу я поговорить с Авакумом Ионовичем?» «Одну секунду», — ответил женский голос. Затем он заставил меня ждать около минуты. Пришлось докидывать еще 2 рубля, чтобы не обрубили связь. «Авакум Ионович сказал, что ожидает вас в 11 часов в своем офисе», — ответила, наконец, мадам. «В офисе?» — опешил я. «Хотя на что надеялся? Что он пригласит меня попить чаю в своем огромном особняке? А можете подсказать адрес?» «Да, конечно. Есть ручка и листок под руками. Я запомню». Я ехал в троллейбусе на своем любимом месте в задней части, забравшись между поручнями и глядел в окно. Заплатил очередные 2 рубля за проезд и задумался о том, что надо бы разменять купюры, чтобы потом какой-нибудь кондуктор сотни не сдал мне сдачу по рублю. Звенящий пятиклассник — прямо-таки магнит для хулиганов. Город кишел машинами, которые я не так часто встречал на дороге в 21 веке. Нивы, Волги, Девятки. Даже Запорожец проехал. Запорожец! Такой раритет в мое время в городе и на парковке-то было не встретить, не то что проезжающим мимо. Так, разглядывая город своего прошлого, я вскоре доехал до нужной остановки и через пару минут стоял перед входом в небольшое 5-этажное здание. Офисный центр. Дверь постоянно стучит от того, что туда-сюда снуют люди в черных костюмах. Логово аристократов, как пить дать. Ладно, хоть мать одежду постирала и рюкзак зашила. Выгляжу более-менее. Для ребенка, конечно. «Добрый день». Я подошел к охраннику в камуфляжной форме, сидящему за столом. я приехал к Герману Авакуму Ионовичу». Он оторвал глаза от сканворда и посмотрел на меня поверх очков. «Вообще его кабинет на 4-м этаже, но он несколько минут назад взял у меня ключи от склада. Проходи по коридору и постучи в 110-ю комнату. Он должен быть там». Я поблагодарил охранника и пошел к месту встречи. Ну, хоть какая-то неформальная обстановка. А то я уже подумал, что с 10-летним мальчишкой будет официальное собеседование в огромном кабинете с книжным шкафом и кофе, который принесет секретарша. Стучу в дверь с табличкой, на которой изображена цифра 110. Дверь от стука с тонким скрипом открывается. Но ответа нет. Но раз открыто, зайду. Здесь целый лабиринт из стеллажей, заваленных видеокассетами. Но нужно отметить, не беспорядочно разбросаны. Все рассортированы. Боевики, комедии, эротика. Склад, с которого, судя по всему, по точкам разъезжаются пиратские и лицензионные копии американских фильмов. Русского производства не вижу. На первый взгляд. Самое лучшее русское в кинематографе тех времен — голос переводчика Володарского. «Авакум Ионович, здравствуйте!» Подаю я голос, чтобы старик дал знать о себе. «Константин?» — отзывается аристократ в ответ. Я иду на голос и вскоре вижу старика, стоящего на стремянке и бережно расставляющего по полкам фильмы. «Здравствуй. Я рад, что ты нашел время приехать. Вы сказали, что у вас есть для меня работа?» Перехожу я сразу к делу. Старик взглядом указывает на одну из коробок и предлагает сесть. Я соглашаюсь. Сам он стоит на стремянке и перебирает кассеты. «Прости, что встречаюсь с тобой в такой обстановке», — говорит он. «Не хочу, чтобы кто-нибудь знал о наших общих делах». «Почему?» Я поднял голову на люминесцентную лампу, она тут же перестала мигать. «Потому что работа, которую я хочу тебе предложить, не подлежит огласке». «А-а-а», — протянул я. «А я могу не согласиться?» Старик переставил еще две видеокассеты местами и хмыкнул себе под нос. «Конечно можешь». Ответил он, спустился со стремянки и сел на коробку напротив меня. «Но я бы хотел, чтобы ты хорошо подумал, прежде чем принять какое-то решение». «Почему я?» Я задал вопрос, который интересовал меня со вчерашнего дня. Старик провел рукой по своей тонкой узкой бороде. «Потому что у тебя тело ребенка, а разум взрослого человека». Меня бросило в пот. Откуда он узнал об этом? Могли ли Жиндо с Серым кому-нибудь проболтаться? Или старик обладает какой-то магией и видит меня, что называется, насквозь? «Относительно взрослого, конечно», — добавил Авакум Ионович. «Но этого вполне достаточно, чтобы быть мне полезным». Я выдохнул. Кажется, сравнение было образным. «Тогда в чем заключается работа?» — поднял брови я. «Видишь ли, Константин, как ты знаешь, я являюсь главой довольно влиятельного клана». Он снял свою излюбленную черную шляпу и поместил ее на свое колено. «И по этой причине врагов у меня достаточно». Я кивнул. Старик продолжил. «Мне нужен кто-то, кто не будет вызывать никаких подозрений и в то же время добывать для меня разную полезную информацию, а также выполнять другие не менее важные поручения». Я поерзал на стуле, а он добавил. «Есть дела, для которых в качестве исполнителя взрослый не подходит. А вот ребенок справится с ними довольно легко». «Какие, например?» Старик внимательно посмотрел на меня, как будто все еще раздумывая, предлагать мне работу или нет. Затем повернулся, поднял с пола свой кейс и достал из него видеокассету. «Мне нужно передать послание родителям одной твоей одноклассницы, Ольги Николаевой», — сказал он. «Так, чтобы никто не понял, как оно у них очутилось. То есть сделать это незаметно». Я завис. Просто сейчас меня просят о том, чтобы я подсунул видеокассету с записью неизвестно чего в сумку своей одноклассницы. Сказать, что это выглядит подозрительно, ничего не сказать. Но с другой стороны, У аристократов свои причуды. Тем более на улице 90-е. Может быть, вместо бандитских группировок тут ведут войну между собой эти самые кланы? И за что они борются? Как обычно, за власть? И стреляют не с пистолетов, а фаерболами. Черт! Что происходит в этом мире за пределами школы и комендантского часа, мне еще неизвестно. «Я дам тебе 2000 рублей за это маленькое задание», — добавил он. «Согласись, ничего такого, что было бы тебе не под силу». Я смотрю на 2 коричневые купюры. Это самый простой способ заработка, который я только могу себе представить. Но какие дела творит дедушка той маленькой девчонке, которая завела себе котенка? Если на этой видеокассете кого-то пытают или еще что похуже, я автоматически стану соучастником преступления. А я не для того возвращался, чтобы пачкаться в грязи. Нет. Способ заработать я всегда найду. А вот вернуть сон по ночам будет нелегко. Но с другой стороны, на кассете же может быть что-то совершенно безобидное. Вернее, то, что никак не заставляет меня переступить через себя. Свои моральные ценности. Типа шифр, которым они общаются с родителями Николаевой. И тогда, отказавшись, я, возможно, вообще лишаю себя возможности поехать на новогодний бал. Есть еще третий вариант. Старик меня проверяет. Хочет узнать, на что я готов пойти ради денег и через что переступить. Отказываясь или соглашаясь сейчас на эту сделку, я автоматически прохожу или проваливаю тест. Нет. Думать можно сколько угодно, но пачкать свои руки в крови я не собираюсь. Буду разговаривать прямо. «Авакум Ионович», — начал я, — «это большие деньги, особенно для моей семьи. И, наверное, любой на моем месте взял бы их и, не задумываясь, подложил видеокассету в портфель своей одноклассницы. Только я вынужден буду отказаться, если вы не расскажете мне, что записано на этой пленке». Я замолчал очень резко. Как будто еще не закончил фразу. Но старик так внимательно смотрел на меня своими зелеными блеклыми глазами, что в какой-то момент мне захотелось сглотнуть. Аристократ еще некоторое время молчал, а затем улыбнулся и убрал кассету в сторону. «Эти деньги твои». Он протянул 2 банкноты мне. «Бери. Это просто за то, что приехал ко мне сегодня. Отказываться от денег я не стану. Тем более, если они достаются просто так. Я взял деньги и засунул их в носок». «Я же сказал, что ты далеко не ребенок, Константин», — проговорил старик. «Теперь я уверен в этом на 100%». Затем он встал и убрал кассету на полку. На пленке запись фильма «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом. «Отличный актер. Один из моих любимых», — сказал он. «А кассету я брал вчера для того, чтобы посмотреть ее дома, а сейчас зашел, чтобы вернуть на место и заодно навел тут порядок». «Значит, это все?» — спросил я в недоумении. «На сегодня все», — ответил старик. «Я хотел узнать тебя поближе, посмотреть, на что ты способен и можно ли тебе доверять. Но ты оказался умнее, чем я думал, и выполнил задание еще быстрее и лучше, чем я рассчитывал». Затем старик вновь залез в свой кейс и достал оттуда пейджер. «Возьми». Он протянул мне давно забытое средство связи. «Когда у меня будет для тебя работа, я напишу сообщение. Куда приехать, когда и во сколько? Можешь быть уверен, Константин. Если ты до сих пор веришь в такие понятия, как добро и зло, то я на стороне первого. Если когда-нибудь я дам тебе повод усомниться в этом, можешь разбить эту штуковину. А лучше продай и помоги своей матери». Я протянул руку и взял пейджер. На этом наша милая беседа с аристократом подошла к концу. Я покинул здание, сел на троллейбус и поехал обратно, в школу. Приехал раньше обычного. До смены еще 1,5 часа. Сейчас большая перемена у старшеклассников. Вообще другой мир. По коридорам ходят либо самые маленькие одаренные первоклашки, учащиеся в первую смену, либо уже жлобы, которым мне только предстоит стать через несколько лет. Сдаю пуховик тете Фае. Сломавшиеся голоса старшеклассников громко орут на лестничной площадке. Там точно происходит что-то интересное. стоит сходить на разведку. Тем более туалет все равно на втором этаже. Так или иначе, хотел туда зайти. Поднимаюсь по широкой лестнице и вижу, что у подоконника собралась толпа. Орут, вздыхают, ведут себя как болельщики на футбольном стадионе. «Ну что, лашпеки?» — вскрикивает один из аристократов и встает с подоконника, поднимая руки, в которых что-то зажато. «Кто еще хочет проиграть мне свои императорские фишки? Или засали?» Я засовываю руку в карман и нащупываю картонный диск. «Ну, значит, будете выкупать у меня их по косарю за каждую, раз кишка тонка!» Не унимается старшеклассник. «По 1000 рублей за каждую фишку? Почему бы не попытать удачу? Все равно валяется без дела. А нужно будет. Найду возможность выкупить обратно. А если выиграю, то значительно укреплю свое финансовое положение. Что там сложного? Бери да кидай». «Тогда расходимся», — заявляет задавака. «Несем завтра по 1000 и выкупаем фишки. Я!» Выкрикиваю я с лестницы, уже стоя ближе ко второму этажу, и показываю свою фишку. «Я хочу!»